Что влияет на смену форм? Земля изменяется постоянно. Это подтверждает палеонтология, археология, древние карты мореплавателей и прочее. Это является естественным, так как она относится к эволюционирующим объектам Вселенной. Однако все изменения происходят постепенно и почти незаметно для живущих в этом времени. Но в определенные эпохальные моменты происходит глобальная перестройка планеты. Как это происходит в настоящий период? Мы находимся в начале такой перестройки. А это влияет на все, что обитает на ней. Например, в настоящий период Земля переходит на новую орбиталь и тем самым вносит изменения в структуру самой Вселенной. Высшие по этому поводу говорят следующее. Энергопотенциал всех систем планеты полностью смоделирован на переходное состояние. Все потенциалы нарастают. Переформирование этих потенциалов вызвало потребность переформирования ряда тонких конструкций космического объема Земли. Это впоследствии ускорит продвижение человечества по пути эволюции. Человечество вступает на новую орбиталь временного цикла. Сам человек без нашей помощи подобный переход совершить не сможет, как бы ни старался. Но мы поможем и создадим новые формы жизни на Земле. Только трансформация всего существующего на вашей планете в своей совокупности позволит совершить такой переход. Поэтому и человек на новый цикл развития перейдет в новой форме, с новым энергопотенциалом и на новом уровне своего бытия. И это самое главное, что предстоит нам сделать на Земле. Но важно отметить, что в эволюции Земли обязательно участие высших иерархических систем, руководящих нашей планетой. Без их вмешательства не пойдет ни эволюция планеты, ни эволюция человека. И причина здесь в следующем. Переход на новую, более высокую ступень развития требует получения переходящей единицей, в данном случае сейчас эти переходящие единицы Земля и человек, дополнительной стартовой энергии, которая поможет им совершить скачок с нижнего уровня на вышестоящий. Кроме того, продолжение эволюции требует введения в существующие конструкции Земли новых тонких построек, а человеку для этого необходимо вообще поменять старую оболочку на новую. То есть здесь видно искусственное влияние на эволюцию. Если же отказаться от этой помощи высших, понадеявшись на то, что старая оболочка сама трансформируется в новую, то это приведет только к гибели человечества. Старая биоматерия трансформируется в очень незначительной степени, так как она уже выродилась, как вырождается плодоносящая яблоня в дичку, и требуется ее полная замена. За счет спуска дополнительной энергии высшими на Землю происходит нарастание энергопотенциала планеты и отдельных душ, что и позволит им совершить скачок на вышестоящую ступень, то есть перейти на шестую орбиталь. Спуск энергии Земле высшими осуществляется через ее энергетические каналы, людей, энергетическое построение которых позволяет это сделать, контактеры, экстрасенсы, посланники, а также через повышение солнечной активности, через приход комет. Большая энергия приходит в виде светящихся, непонятных для человека объектов, летящих из глубин Вселенной. но это все и есть посылаемая свыше на Землю дополнительная энергия. От нее становится жарко. Происходит возгорание лесных массивов, торфяников. Случаются катаклизмы. Ее потенциала не выдерживают человеческие сердца и психика людей и животных. Но данная энергия, разрушая многое на грубом физическом плане, помогает душам подняться на тонком плане. И в этом их общая эволюция. Таким образом, эволюция мира и Вселенной требует постоянной модернизации тела человека. Так, следующая, шестая раса будет существовать в других условиях окружающей среды. Поэтому высшие уже сейчас готовят конструктивные изменения в форме будущего человека. Например, сейчас у нас встречаются люди, разница в росте которых колеблется от 1 метра до 2. То есть имеются и очень маленькие, и очень высокие. Это не произвольные отклонения в наследственности, а эксперименты медицинской системы, создающей новую форму представителя шестой расы и выбирающей его оптимальный рост. Эволюция и цели влияют и на габариты форм. Поэтому рост людей постоянно меняется, в процессе развития тоже. В связи с переходом Земли на новый уровень развития происходит изменение энергетики всего нашего мира. Перестраивается глобально вся наша планета и многие ее параметры. Меняются физические характеристики, частоты, поля, меняется валентность химических элементов, магнитные полюса и множество других параметров. Меняется абсолютно все на нашей планете, а это вызывает потребность организма человека к адаптации в новой среде. Например, если температура поднимется до 50-60 градусов, то хотя человек и знаком с такой жарой уже сейчас, но не каждый ее выдержит длительное время. Даже изменение какого-то одного показателя среды может привести к необратимым последствиям. Поэтому во всем должен быть расчет и продуманность. И высшие должны будут вводить в конструкцию человека уже такое устройство, например, которое сможет трансформировать эту жару в нечто полезное для организма. Изменится конфигурация материков, диапазон энергий, с которым работает планета. Повышается потенциал среды и многое другое. Такие глобальные изменения вызывают, в свою очередь, значительные изменения в функционировании форм, обитающих на ней, что в итоге вызвало потребность в создании новой конструкции человека. Работа с новым диапазоном энергий, следующим на ступенях эволюционного развития, вызвала потребность введения новых тонких оболочек. В конструкции человека их число возросло с 6 до 8, а у Земли с 6 до 9. Дающиеся человеку две новые оболочки предназначены для работы его с новым диапазоном энергий. Это вызовет постепенный рост всех его энергетических показателей. Возрастет его мощь, энергопотенциал. Человек начнет работать в более высоком режиме. В связи с этими преобразованиями среды и мира, в целом рост человека будет являться следствием этих изменений. Он должен быть таковым, чтобы все процессы в форме протекали в новом режиме оптимально, экономично. В связи с этим будет с точностью до 10 сантиметров определено, при каком росте в условиях повышенной энергетики организм станет работать в лучшем режиме. Как только величина роста человека шестой расы будет выбрана, человечество вновь выровняется по высоте. Новая энергетическая мощь представителя шестой расы требует активизации и усложнения многих функций. Сама биоматерия должна измениться тоже. Для этих целей высшими исследуются все мутации биоматерии, происходящие в клетках современного человека. И то, что будет признано наилучшим в адаптации к новым параметрам среды, послужит основой для новой формы человека.